Звенела и плакала Афанасьина песня. Крутилось веретено, гудели пчелы, и золотые зайчики бегали на перегонки по зеленой траве. Мы стояли и слушали, и смотрели, как очарованные. Никто уже не думал больше ни о чудесах, ни о черных шишигах, и сама Афанасья казалась нам теперь не страшной горбатой колдуньей, а сказочной тоскующей царевной, которую злой волшебник превратил в урода и заставил прясть на него пряжу. У меня что-то больно сжало горло, и зачесались глаза. Фима тихонько всхлипывала, уткнув голову мне в плечо. Наконец она так притиснула меня к плетню, что мне стало трудно дышать. Я хотела было повернуться, чтобы стать половчее, но в ту же минуту произошло нечто ужасное. Плетень под нами затрещал, покачнулся и рухнул, придавив стешу, а мы все посыпались прямо в крапиву. «Ой, ребятушки!» — отчаянно закричал Орся. «Бегите, бегите поскорее! Ну что же вы меня-то?» — пищала стеша, завязшая под плетнем. Кто-то вытащил ее за ноги, и мы, ошеломленные падением, обожженные крапивой, в безумном страхе бросились бежать. Бурьян трещал и ломался под нашими ногами, и чудилось нам, что сзади кто-то гонится, что деревья раскачиваются и тоже бегут, и чей-то хохот несется нам вдогонку. Наконец мы выбрались из бурьяна и остановились, задыхаясь от усталости и страха. В саду было все по-прежнему. Деревья стояли на своих местах и не думали бежать. Никто за нами не гнался, и всюду царила сонная, знойная тишина. Мы посмотрели друг на друга, и нам стало стыдно за свою трусость. «Кто первый закричал «бегите»?» — сердито спросил Сережа, потирая коленку. «И вовсе не нужно было бежать. Это все Орся», — сказал Петрунчик. «Кричит: «скорее, скорее!» Я и побежал. Я думал, она гонится. Гляжу, нет никого». «И вправду, зачем бежали?» — заявила Фима. «Она бы нас не видала, Афанасья-то. А он как закричит, я испужалась до смерти». Все спорили, и все с упреками наступали на Орсю. Теперь, когда Афанасья была далеко, нам казалось, что мы ужасные храбрецы и ни капельки ничего не боялись. Орсия был сконфужен и молчал. «Я из-за тебя коленку расшиб», — жаловался Сережа. «А меня как придавили, и не дыхнуть», — рассказывала Стеша. «Спасибо, Петрунчик меня схватил, а то так бы там и осталось. И про Афанасью все наврали», — задумчиво вымолвила Фима. «Говорили, она колдунья. А какая колдунья? Сидит, придет, да песни играет. Не что колдуньи-то такие бывают». «И хорошо девочки поет», — воскликнула Стеша. «Так бы все лежало да слушала». Мы долго говорили об Афанасье, и целый день у меня в ушах звенела ее грустная песня. Этой же ночью мне приснился сон. Опять будто бы я была на пчельнике, но все было какое-то особенное, гораздо красивее, чем наяву. Цвели те же маки, тот же душистый горошек, те же подсолнухи, но цветы их были громадных размеров, и в каждом сидело по маленькому черному человеку, ростом с большого рогатого жука. Все эти человечки что-то пели тоненькими голосками и играли золотыми зайчиками, которые перебрасывали друг к другу точно мячики. Весь воздух был наполнен этими зайчиками, и они летали, прыгали, звенели и смеялись, как живые. А Афанасьин шалаш был уже не шалаш, а стеклянный домик, и весь он светился насквозь, переливаясь разноцветными огоньками. И вдруг оттуда вышла сама Афанасья. Я было испугалась и хотела бежать, но она ласково мне улыбнулась, и на моих глазах стала тихонько подниматься к небу. И тут я увидела, что у нее уже нет безобразного горба за плечами, а вместо горба светятся широкие серебряные крылья. И на этих светлых крыльях она подымалась все выше и выше, и, наконец, исчезла в высоком сверкающем небе. Тут я проснулась, но мне долго еще мерещились огромные цветы, черные человечки и сияющие крылья Афанасьи. Я никому, даже Сереже, не рассказала об этом сне, и после чаю, потихоньку ото всех, отправилась на пчельник. Меня тянуло еще раз посмотреть, как живет Афанасья. Я думала, что если пойду одна, то вижу гораздо больше, чем вчера. Немножко жутко было пробираться сквозь высокий бурьян, но я храбро углубилась в его таинственную чащу и скоро очутилась на том самом месте, где мы вчера потерпели крушение. Плетень был уже поднят и подперт колышками. Только измятая крапива около него да завядшие лопухи, служившие нам зонтиками, напоминали о вчерашнем. Я осторожно примостилась у плетня и, со смутным желанием увидеть наяву свой сон, стала смотреть. Однако на пчельнике все было по-прежнему. Шалаш был шалаш, цветы обыкновенные, и вместо черных человечков на них сидели самые простые бабочки. Также гудели пчелы и также вползали и выползали из разинутого рта румяные рожи, нарисованные на улье. Но Афанасия не прила. В яме под котлом, потрескивая, горели сухие сучья, и она сидела на кирпичах около огня с большой ложкой в руках. В котле что-то бурлило, шел густой белый пар, и Афанасия изредка помешивала ложкой свое варево. Я с любопытством ее рассматривала. Теперь на ней не было ее всегдашней черной кофты, и она была одета в черный сарафан и белую рубашку с широкими рукавами. Голова ее тоже была повязана белым платком, и от этого темное лицо ее казалось еще темнее. Я с удивлением увидела, что лицо это было не только не безобразно, как нам казалось издали, а напротив, даже красиво. Большие черные глаза ее задумчиво смотрели на огонь, и мне почему-то вспомнилась висевшая у дедушки в кабинете картина, где была изображена Мария Магдалина. У нее тоже были большие, грустные и задумчивые глаза. «Нет, она не колдунья», — подумала я. «Разве у колдуньи бывают такие добрые глаза? И почему вы думали, что она колдунья?» Я еще не успела хорошенько обдумать этот вопрос, как над моей головой послышалось сердитое жужжание, и я с ужасом увидела двух пчел, которые кружились около меня с явным намерением укусить. Я схватила лопух и начала отмахиваться от них. Но вместо того, чтобы улететь, они набросились на меня с удвоенной яростью, и, наконец, обе запутались в моих длинных распущенных волосах. Этого я уже не могла выдержать, и, вскочив на ноги, с диким ревом принялась метаться во все стороны. «Что ты? Что ты, девушка?» — послышался за плетнем знакомый глухой голос. «Аль пчела укусила?» Я продолжал реветь, скакать и трясти головой. «Не прыгай, не прыгай!» — продолжала Афанасия. «Этак ты еще хуже раздразнишь. Путь сюда!» Я подбежала к плетню, не переставая отчаянно кричать. Афанасия сейчас же догадалась, в чем дело. Спокойно распутала мои волосы и вынула сначала одну пчелу, потом и другую. «Ну, вот и все. Вот и кричать нечего», — сказала она. «Глянь-ка сюда. Вот они обе у меня». Я посмотрела ей на руку. Обе пчелы ползали у нее на ладони, подрагивая брюшком. Потом расправили свои помятые крылышки и одна за другой улетели. Афанасия проводила их глазами, потом посмотрела на меня и улыбнулась, открыв необыкновенно белые блестящие зубы. «Видишь как? Полетели домой, рассказывать, какая беда с ними стряслась. Тоже, небось, напужались сердешные, не хуже тебя». «Да ведь они меня укусить хотели», — пробормотала я, стыдясь своего недавнего крика и испуга. «И ничего они не хотели. На что им тебя кусать? Пчела — тварь умная, она зря кусаться не будет. А руками махать никогда не нужно, когда пчела около тебя летает. Она этого не любит. Сиди тихонько, она тебя и не тронет. Полетает, полетает, да и опять к своему делу пойдет». «Да как же пойдет?» — возразила я. «Оно как вдруг укусит». «Да уж не укусит, только не надо бояться. Ты уж мне поверь, я с пчелами с малых лет живу, весь их нрав знаю». «И они тебя никогда не кусали?» «Ну, как не кусали? Была махонькая, тоже боялась, ну и кусали. А теперь еще нет. Ох, батюшки, и как моя каша-то ушла». Она заковыляла было к костру, но сейчас же вернулась. «А ты моей кашки не хочешь покушать? Перелазь сюда. Чего там в крапиве-то сидеть?» Я перелезла через плетень и нерешительно пошла за Афанасией. «Поспела каша», — сказала она, пробуя ложкой мутную жижу, бурлившую в котле. «Садись, девушка, обедать будем. Хорошая каша. Твой дедушка иной раз ко мне придет, кушает да хвалит». Она принесла из шалаша большую деревянную чашку, две ложки, соль в резной солонке и кусок черного хлеба. Потом слила из котла в чашку мутную жижу, в которой плавало разваренное пшено, и поставила передо мной на траву. «Кушай, хоть и постная каша, а сладкая». Я попробовала. Действительно, каша была очень вкусная, и я с аппетитом принялась ее убирать, заедая черным хлебом с солью. Когда жижа была съедена, Афанасия тем же порядком выложила из котла в чашку оставшуюся гущу, прибавила туда кислого молока, и это кушанье мы тоже съели дочисто. «Ну вот и слава тебе, Господи!» — сказала Афанасия, перекрестившись. «Поели, теперь и за дело можно взяться». «А ты что будешь делать?» — спросила я. «Да, мои дела известные. Пчелок караулить да пряжу прясть». «А петь будешь?» Афанасия поглядела на меня и засмеялась. «А почем ты знаешь, что я петь умею? Мы вчера слышали», — робко отвечала я. «Так это вы у меня вчера сплетено-то сломали. То-то я слышу, зашумело что-то. Что ж, любопытно стало быть поглядеть, как горбатая колдунья живет». Я покраснела и молчала, пораженная тем, что Афанасия так хорошо знает все наши разговоры о ней. Она заметила мое смущение и добродушно погладила меня по голове. «Ничего, девушка, мне ведь это не впервой. Лишь что я не знаю, что обо мне люди болтают». «А я не верю, Афанасия», — прошептала я, взволнованная и растроганная ее лаской. «Это все неправда». «Ну что ж поделаешь, девушка, народ у нас темный живет, вот и плетут себе всякие небылицы, боятся меня». «Почему же они боятся?» — спросила я, совершенно позабыв, что сама вчера еще боялась Афанасии и считала ее за колдунью. «Да так, стало быть, я уж очень страшная», — печально сказала Афанасия. «Хромая да горбатая, стало быть, и на колдунью похожа». «А чего это у тебя? Горб-то? От пожару, девушка. Загорелась у нас изба, а я махонькая в люльке лежала. Мамушка-покойница с испугу обмерла, а дяденька в поле был. Сбежался народ, и стали добро из избы выкидывать, да и меня вместе с добром выбросили. С той поры и начал у меня горб расти, и нога отнялась. Должно быть, зашибли очень. Мне бы помереть, а вот жива осталась. А маменька так с испугу и померла. Тятенька на другой жене женился. Пожалеть меня было некому, так я и возросла горькою сиротинкой. Смеялись надо мной, дразнили. Вот я с малых лет и привыкла от людей хорониться. Все бывало, норовлю куда-нибудь в угол забиться, а летом в поле уйду, в лес, там одна сижу. С той поры всякую травинку полюбила, всякую козявку. Божьи они твари безобидные, только их не тронь, и они тебя не тронут. И они тебя любили? И они любили. Им все равно, что ты с горбом, что без горба, они этого не разбирают. Им только и надо, чтобы их не обижали. А я никогда не обижала. Бывало, птица прилетит, сядет около меня и смотрит, я не шелохнусь. Зайчишка подбежит, вытаращит глаза, ушами поводит. Ничего. А людям это чудно. Люди видят, что я со зверями да с козявками вожусь, но они и прославили меня колдуньей. А мне что ж, мне это ничего. Думают, что я колдунья, ну и пускай себе думают. А как же вот говорят, что ты умеешь кровь заговаривать, пропажу угадывать, килу можешь посадить? Афанасия рассмеялась, сверкая своими белыми зубами. «Ничего я не умею, девушка», — сказала она, покачивая головой. «Это правда, ходят ко мне со всякими болезнями, а я травку разную даю пить, да молитвы читаю, больше ничего. Бывает, кому и помогает. А насчет пропажи — это все пустое, девушка. Как можно угадать пропажу? А наши бабы этого не понимают. Забежит у нее куда-нибудь тёлка или поросенок. Она за место того, чтобы поискать хорошенько, ко мне идет. «Ах, Афанасюшка, скажи, где моя тёлка?» «Ну и скажешь ей, да ты поищи на гумнах или в коноплях, может, она и найдется. «Ну и вправду находили?» «Так нечто это от меня». «Или вот ты про килу говоришь. А я тебе скажу, девушка, никакой такой килы и на свете нету. Разные болезни бывают, иной раз простуда или укусит злая муха, ну и вскочит какой-нибудь верит. Они это килой называют. Темный у нас народ не ученый, от этой темноты больше и страдает. Как бы его учить, много бы зла по деревням повывелось, одолело нас зло». Она замолчала, но мне не терпелось, и я хотела выспросить у нее все сразу. «А еще говорят, что ты коров умеешь лечить, лошадей, овец. Это правда?» Лицо Афанасии оживилось. «Вот это что правда, то правда. Скотинку я лечу. Скотинка она, тварь бессловесная. Сама себе помочь не может. Стало быть, человек должен об ней обдумать. У ней тоже всякие болезни бывают, ее надо беречь, а другие этого не понимают. Они думают, коли скотина, так она все стерпеть может. А дело-то выходит на иной лад. Скотине тоже уход нужен. Она чистоту любит, и отдых ей нужен, и напоить, и накормить ее нужно вовремя, чтобы она не хворала. Вот я об этом нашим деревенским и разъясняю. Бывает, придет мужик и охает. А чего это у меня скотина дохнет? Корова молока не дают, лошадь охромела. Должно, с глазу кто-нибудь испортил. А поглядишь, совсем пустое дело. Либо у него хлев не чищен, у коровы вымя грязью заросло, либо лошадь опоил, а то через силу работать заставил, вот скотинка и хворает. А у него одни слова, с глазу да порча. Ну, заставишь его двор почистить, лекарство дать, глядь, скотинка-то и поправилась. Ведь я и не сама до этого додумалась. Я по книжке вычитаю, да и советую. У меня лечебник есть. «А ты умеешь читать?» — с удивлением спросила я. «Умею. И читать, и писать могу. Где же ты училась?» «А так, самоучкой. Монашка у нас жила. Так она мне буквы показала. Потому что я и сама слова научилась складывать. А потом твой дедушка Игнатий Петрович мне книжки давал и письмо выучил. Хороший человек твой дедушка. Он же мне и лечебник подарил. Вот погоди, я тебе сейчас покажу». Она заковыляла в свой шалаш и через минуту вынесла оттуда три толстых книжки, аккуратно обвернутые газетной бумагой. «Вот, гляди, девушка, это вот лечебник для скотинки, а это насчет разных травок, какие полезные, какие вредные, и как из них лекарства составлять. А вот этой книжки и цены нету. Про Иисуса Христа, как он жил, как простой народ учил, и как его за это на кресте смерти предали. Иной раз станет мне скучно, и возропщу я на свою долю, что обидела меня природа, что смеются люди над моим уродством. А как почитаю эту книжечку, и как рукой снимет. Хорошая книжка, наставительная. Теперь мне бы хотелось еще такую книжку достать, чтобы деток лечить. Люблю я деток. Тоже они бессловесные, мучаются, а сказать не могут. Много их так и помирает у нас в деревне. Да вот не знаю, есть ли такая книга. Игнатий Петрович хотел постараться. Кабы мне научиться деток от напрасной смерти избавлять, больше ничего бы мне и на свете не нужно».